Кто кого хотел оставить в дураках? Префект, не торопившийся с ответом, а потому опоздавший, или же мэр, вынудивший его так поступить? Господин Боссе никаких сообщений больше не получал, а для Этрета сожжение оказалось великолепной рекламой. Еще целую неделю спустя курортники разыскивали на пляже остатки пепла, и даже на следующий год какой-то ловкач продолжал торговать им. 26 октября 1884 года сияющий, возбужденный Ги приезжает в Ля Гийет и бросается к Франсуа. Тот преспокойно кормит петуха. «Франсуа, я закончил милого друга. Надеюсь, он понравится тем, кто требовал от меня длинных историй. Что касается журналистов, пусть выбирают оттуда, что им больше понравится. Я готов ко всему». Прежде чем приступить к анализу этого большого романа, следует внимательно прочитать новеллу «Иветта», которую Мопассан писал одновременно с «Милым другом». «Иветта» — единственный женский образ, бесспорно удавшийся писателю, вовсе не знакомому с подобными женщинами. Он обращался к этому сюжету еще в 1882 году в рассказе «Ивелин Саморис». Журналы осаждают его бесконечными просьбами, предлагают ему высокие гонорары, и он, согласившись, так же, как и в случае с воскресными прогулками парижского буржуа, берется за использованную ранее тему, подштопывая и улучшая ее. «Иветта» будет печататься на страницах «Фигаро» с 29 августа по 19 сентября 1884 года. Не успеет Ги закончить новеллу, как она покажется ему малоинтересной, и он даже не разрешит Авару издать ее отдельной книжкой. Могут подумать, что я придаю ей большее значение, чем она заслуживает. Я хотел, и это мне удалось, воспроизвести изысканную манеру Фие и компании. Это изящная безделка, а не психологический этюд. Это ловко, но не сильно. Столь суровое суждение несправедливо. Аргумент неубедителен. Жан де Сервиньи и Леон Саваль, молодые прожигатели жизни, приходят с визитом к маркизе Обарди и ее дочери Иветте. Маркиза-куртизанка, дочь ее — чистая наивная девушка. У куртизанки Обарди на берегу Сены двое молодых людей, красавец-великан и чувствительный юноша, соприкоснутся с причудливостью женской натуры и воды. Поместье маркизы Обарди стояло высоко над излученной Сены, которая поворачивала к Марли у самой ограды сада. Мюскат, Жан де Сервиньи, влюбляется в молодую девушку, подобно Мопассану из одной лишь прихоти, хотя и отлично знает, что на дочери куртизанки не женятся. Слово «мюскат» означает «шарик фокусника», который то появляется, то внезапно исчезает. Примечание редактора. Они подолгу прогуливаются вдвоем, и описание этих прогулок — блистательные страницы в творчестве Мопассана. Кругом стояла тьма, густая чернильная тьма, но небо искрилось огненными зернами и, казалось, сеяло их по реке. Темная вода была вся в звездной россыпи. Вопреки ожидаемому, Мюскат обнаруживает, что девушка — невинное существо. Его друг Геркулес у Мессалины развлекается с матерью, а Мюскат сталкивается с чистотой дочери. По ее просьбе он везет ее в лягушатню. И вот снова перед нами река. Смех, толчья, тяжелые застойные запахи. Но краски, которыми Ги живописует реку, теперь совсем иные, чем в рассказе «Подруга Поля». Его привлекает игра теней, которые бросают на молодые лица колеблющиеся листья деревьев. Это скорее Ренуар, а не Тулуз-Лотрек. Мюскат — это двойник самого Мопассана, только более молодой и легкомысленный, более пошлый, более нежный и менее молодцеватый. Во время одной сцены, как бы предвосхищающей знаменитые эпизоды современного кинематографа, Иветта ведет с Мюскатом честную игру. Она спрашивает молодого человека о среде, окружающей ее мать. Он отвечает без утайки. Конечно же, ее мать окружена проходимцами. Конечно же, ее мать всего лишь содержанка. Правда, открывшаяся девушке после многих лет полного неведения, чуть не доводит ее до самоубийства. Это одна из тех побудительных причин, которыми автор романа Пьер и Жан пользуется чаще всего. Решение, принятое Иветой, усугубляется еще и тем, что в отблеске ночной грозы она видит свою мать, разомлевшую в объятиях друга Мюскада, Геркулеса-лодочника.